Мария Моравская. «Хочу котенка». «Кто ты? Бархатный медведь? Ну и спи в покое. А мне хочется иметь что-нибудь живое. Надоели куклы все, поезд мой мудреный, словно белка в колесе вертятся вагоны». Пискнул птенчик заводной, так противно, тонко. «Уберите все долой, дайте мне котенка».